Son of a boy, boy, boy, boy, boy. Открываю свой телефон, нам звонков не твоих давно. Абонент этот не алло. Душит темная сторона, время тает, не удержать. Ты такая, что нету слов. Мама, мама, мама, мама. Никого нет, я от всех устал. Ты прешь меня как кристалл. Но любимый цвет твоих глаз, меня сегодня он спас. Ничего не говори, я так боюсь банальных. Я открываю свой телефон, нет звонков не твоих давно. Абонент этот не алло. Обернись, мы так далеко. Душа темная сторона, время тает, не удержать. Ты такая, что нету слов. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама.